«Погнали!» — сплюнул тогда Ланс и бросился в самую гущу. Он колол, кололи, он бил, его били, он рвал, царпал, вгрызался, разрезал и дотягивался до врага всем, чем мог дотянуться, его убивали. Кровь взлетела в воздух, как ленты цыганки, зашедшейся в танце. Боли было столько, что ее хватило бы на весь квартал. Бутылка давно выпала из рук паренька, остался только кулак и остро наточенный нож, порхающий то тут, то там. Но вот все закончилось. Правая нога Геба изогнулась в колени под неправильным углом, а в районе щиколотки напоминала собой какую-то кривую загогулину и болела от одного взгляда. Лицо мальчика напоминало переспелый инжир, смоченный в красном вине. Левая рука почему-то обвисла плетью, хотя, возможно, это из-за белой палки, торчащей из плечевой зоны. Дышать было больно, с каждым новым движением изо рта вырывались пузырьки крови. Геба тошнило, но вовсе не от адовой боли, а от взгляда на четверку, лежащую на земле. Все они были продырявлены, но дышали. Не могли не дышать. Герберт Ланс не шел по-мокрому. Герберт Ланс не мог позволить себе стать отморозком. И все же его рвало от этих маслянистых глаз, даже сейчас покрытых пленкой моряка, добравшегося до борделя после длительного плавания. Гею не мог на них смотреть и не хотел. Четырежды сверкнуло лезвие. Четырежды вскричали бандиты. Четыре пары глаз навсегда погрузились в беспросветную тьму. Чего так долго? Сквозь боль прохрипел Гевс, пытающийся скинуть веревки, стянувшие его запястья и ноги. «Мы уж заждались», — промычал Кев. Простирнулся, перед выходом. Попытался пошутить мальчик, но говорить получалось с трудом. Потом его мир также начал медленно погружаться во мрак. Но перед потерей сознания, мальчик четко различил фигуру, словно покрытую дымкой. Она стояла у противоположной стены, и мальчик откуда-то знал, что никто больше не видит ее. Но все же он четко различил перебитый нос, редкие волосы, длинный посох, тканевое пальто и замызганные джинсы. Когда мальчик очнулся от побоев смотрительницы, которая не могла простить ему попадание под машину, в таком ракурсе, после визита врача, поведали историю друзья, то не мог винить мужчину за то, что тот не бросился на помощь. Никто не должен и не обязан решать чужие проблемы. Конец интерлюдии. Проныра докурил и забросил бычок в один из рыцарских доспехов, стоявших на этаже. Да, мальчик Геб не мог винить того человека, но юноша Геб Проныра не мог простить волшебника, Аврора, пусть и в отставке, Аластера Хмури. Плевать на все эти пакты о секретности и соглашения о невмешательстве. Нахрена нужна эта клятая магия, если с ее помощью нельзя спасти одну девочку от полугода кошмаров и рвоты по утрам, потому что ей казалось, что она что-то чувствует во рту. Трех парней от тех же кошмаров, связанных с подругой и сестрой, и целыми неделями боли по всему телу. И если нельзя с ее помощью помочь семи дуракам, оставшимся без глаз и одному идиоту, который стал инвалидом, для чего нужна красная мантия и значок на левом борту, если ты все такой же фараон из Скри, который хрустит грязными банкнотами в кошельке? Нет, Герберт мог понять человека, но не мог простить волшебника. Эй, Гиби, чего нос повесил? Толкнула юношу в бок Изабель МакДугалл, за лето ставшая очень милой девушкой. Да я пр, он небось расстроен, что не сможет принять участие в турнире, хихикнула Лаванда Браун, чьей четвертый размер в 14-летнем возрасте потрясал воображение и что-то даже будоражил. Герберт улыбнулся и приобнял подруг за талии, шутливо прижимая к себе. А по этому поводу я расскажу вам одну историю. Интересную, тут же вклинилась Патил, которая с разбегу запрыгнула Проныре со спины на шею, да так там и повисла. «Очень», — прохрипел парень, — «задушишь». Индийская леди рассмеялась и разжала объятья, а Лаванда и Изабель вывернулись из схватки юноши. «И что за история?» — спросила МакДугал. «Я тут с Дафной поспорил. С Гринграсс, что ли? Именно с ней. В общем, слушайте». И юноша, пока они шли до аудитории чар, рассказал приятельницам о споре. Они вместе смеялись и потешались, сперва над Гринграсс, а потом над самим Гебом. Леди не верили, что тот обойдет сразу 6 барьеров, и уже строили планы о том, как попросит Кривис фоткать проигрыш красавца. Тот тоже был не дурак поглумиться над собой и всячески обрисовывал все горести, которые снизойдут на его головушку, если та не найдет решения проблемы. Четверо хороших знакомых весело смеялись, подшучивали и подтрунивали друг над другом. А Герберт в шутку лез целоваться. Правда, леди на этот раз с хихиканьем уворачивались и одаривали парня тычками под ребра. У всех у них уже были свои пассии. Но это только прибавляло остроте легкому флирту, на грани игры. Вот впереди показался кабинет, а рядом с ним толпа студентов. По обычаю здесь собрались не только те, у кого были занятия, но и те, кто хотел урвать свой кусочек комединти. В переносном смысле, конечно, хотя большинство не отказалось бы и от прямого. В общем, кабинет чар собирал свой обычный аншлаг, но тут прозвенел второй колокол и на горизонте появилась профессор. Она одела строгую черную мантию, белую блузку под ней, собрала волосы в тугой пучок, на ноги нацепила туфли-лодочки, а юбка уходила далеко ниже колен. И все же даже это не могло сделать ее менее притягательной и сексуальной. «Доброе утро, мисс Комединти!» Хором грохнули студенты. «Доброе утро!» — улыбнулась девушка. «Заходите в класс, ребята. А вы поспешите, а то опоздаете». «Конечно, как скажете, уже улетели». «Да мы мигом». Поток студентов, полузавистливые пригляды остальных, стал медленно втекать в аудиторию. Ланс заходил последним, он приподнял шляпу, приветствуя леди, проигнорировал озлобленный взгляд Полувейла и прошел на свое место. Ланс уселся у окна, подпер подбородок и стал смотреть в окно. Вот вроде только 5 сентября на дворе, а лес уже потихоньку укутывается в золотистое одеяло, готовясь отойти ко сну. Приходили холода, а с ними юноше становилось дурно. Он не любил холод, и всегда чувствовал себя раздраженным и нервным осенью и зимой. «Поскорее бы весна, как отдохнули?» — спросила леди, складывая папки на кафедру. «Вижу, многие вытянулись, загорели и похорошели». «Да все отлично, мисс. А мы были с друзьями на финале. И мы. А вы были?» — спросил кто-то из алых. «Кажется, Томас». «Конечно», — кивнула девушка. «Вот только моя команда, за которую я болела, проиграла». «Вы болели за болгар?» — подключился к диалогу Уизли. «Да», — кивнула профессор, даря рыжему свою очаровательную улыбку. Девушки захихикали и начали переглядываться. «Вы верно поняли», — еще шире заулыбалась леди. «Когда там играет такой ловец, то сложно болеть за Ирландию. Впрочем, давайте-ка перейдем к занятию». Ланс все так же смотрел в окно, почти засыпая под мерное качание высоких крон деревьев. Так хотелось свернуться где-нибудь там, у ручья, и позволить себе подремать. «Как вы помните, на лето я задавала вам сделать проект по стихийным чарам». Ланс не помнил такого, но он под конец года увлекся травкой, так что вряд ли был во вменяемом состоянии. «Да, может, это и было неправильно, но если ты не делал глупостей, то жил в инкубаторе. Давайте тогда и начнем. Вы мне отдаете свиток с теорией, а сами демонстрируете практическую часть». Ланс вздохнул и тайком достал пергамент. Он пару мгновений подумал, а потом с помощью самопишущего пера начал со скоростью профессиональной наборщицы забивать текст. «Начнем, пожалуй, с вас, мистер Нот». Теодор поднялся, принял серьезный вид, расправил плечи и пошел к доске. Он отдал свой свиток и поставил на стол кусочек глины. Юноша что-то произнес, сделал пару взмахов палочкой, и кусочек глины вдруг превратился в вулкан, изрыгнувший из себя не огонь, а облачко земляной пыли. «Мда, а американские дети такое из соды, колы и пластилина делают. Отличное преобразование без трансмутаций», — кивнула Полувейла. «Ставлю вам, выдаю 20 баллов. Но почему вы? Потому что для вас, Нот, это не тот уровень. Не люблю, когда халтурит. Садитесь». Парень понурился, но все же вернулся на место. «Мистер Гойл, я не сделал», — честно ответил дуболом. «Не справились или забыли? Только честно, забыл». «Минус 10 баллов», — вздохнула леди. «Мистер Крэп, я не сделал», — повторил фразу друга второй громила. «Не справились или забыли? Опять же, только честно, не справился». На мгновение повисла тишина, а потом комендантине немного потемнело ликом. «Те, мистер Крэп, а чтобы вас больше не тянуло лгать, 2 недели отработок. Насчет них узнаете у своего декана». Громила паник, и тут же получил пару слов от Малфоя. Видимо, тот был недоволен прихлебателем. «Мистер Малфой». Глист встал и чванливо прошествовал к столу. Он протянул свиток с теорией, а потом поставил полежка. Он коснулся его палочкой, что-то шепча и выделывая взмахи, и полежка вдруг превратилась в резной фонтан. На нем прорезались почки, цветочки, какие-то миниатюрные кустики, и вот ударила струя чистейшей воды. «Великолепное волшебство!» — воскликнула Комединти. «Это уровень сов не меньше. Мистер Малфой, 30 баллов факультету». Ланс устало вздохнул. «Так скучно. Только идиот не догадается, что над этим проектом работали нанятые маги, а Малфой просто запомнил взмахи и формулы. Профессор тоже не могла этого не знать, но она хотела использовать Дарка, чтобы отомстить Проныре. Геб знал это, но по большому счету, ему было все так же плевать. Зима была так близко. Глиста, под аплодисменты зеленых, вернулся за стол. Дальше выходила Пенси, которая провалилась, но получила какую-то сносную отметку. Была и Мелисент, попытавшаяся вызывать грозу в банке, но в итоге ее взорвала. Благо Комединти оказалась быстро на реакцию и вовремя распылила осколки. Мисс Гринграсс, красотка, поднялась, придерживая полы мантии, и процокала каблучками к кафедре. Передав свиток, он прикрыла глаза. Ее губы задвигались, рука плавно запорхала в воздухе, и вот вскоре по партам пробежался ветер, который на пару секунд превратился в улыбающуюся мордочку. Это было весело. Лансу даже понравилось подобное волшебство, словно фея из сказки начаровала. Замечательно. И 20 баллов. Спасибо, профессор. Радостная Дафна вернулась за стол. Мисс Блейз. Встала Латинос. Она, вихляя бедрами и смоляными волосами, дошла до кафедры, чуть не лишив чувств половину парней, и лишь после этого дефиле отдала свиток. Девушка взмахнула палочкой, прочитала формулу, и под потолком вспорхнула огненная ласточка. Та покружилась, а потом исчезла. Красиво, не поспоришь. Превосходно. И 20 баллов. А бригада улыбнулась горячая слизеринка. Вот Сьицерс, Мирице, ответила ей преподавательница. Теперь перейдем к Гриффиндору. Ланс даже не сомневался, что его оставит напоследок. Мистер Лонгботтом. Я не справился. Верю. У мистер Лонгботтом. За попытку. Жду вас и в этом семестре на моих семинарах. Кстати, вы ходили на танцы? Меня бабушка записала, а в титил краснеющий не в подсмешке аудитории. Что ж, проверим, пошло ли это вам на пользу. Мистер Уизли, я не сделал. Забыли? Да. За честность не стану отправлять на отработки, но сниму 25 баллов. Рыжий что-то пробурчал и сел на место. Гринджер, казалось, была готова прожечь парня взглядом. Мистер Симус, один из маргиналов школы, вскочил на ноги и широко улыбнулся. У нас с Дином один проект на двоих, а оценку мне тоже так делить? Ладно, шучу, выходите. Два закадычных друга, делающих вместе буквально все, разве что не с одной девушкой встречались, добежали до доски. Они протянули помятый, забрызганный чем-то свиток и обнажили палочки. Они взмахнули, прошептали, и вот уже перед доской сражаются два водяных рыцаря, которые, впрочем, через секунду взорвались и залили все водой. Кто мог, накидывал на себя высушивающие чары, кто не мог, пользовался помощью Комединти. За изюминку в чарах ставлю вам П, за недоделку баллов не даю, а нам и так нормально. Хором ответили маргиналы и вернулись на места. Мистер Поттер, очкарик стушевался и вперил взгляд в стол. Я не сделал. Слизеринцы гадко захихикали, но были проигнорированы полувейлой. Почему? Спросила она. У меня не было возможности. Опять повисла тишина. Ланс лишь скривился. Он почти месяц у Уизли провел, мог набросать теорию, а за 5 дней в Хаге отработать практику, как сделали все остальные. Но нет, ему надо было себя жалеть, что родственники отобрали учебные принадлежности. Проныра не любил тех, кто ищет себе оправданий. Что ж, оценку не поставлю и баллов не сниму, но с вас неделя отработок. Узнаете о них у своего декана. Но профессор, вскинулась заучка, у Гарри действительно не было возможности. Всякое в жизни бывает, кивнула профессор. Но я не люблю мужчин, которые ищут себе оправдания. Ланс чуть не подавился воздухом. Ну надо же, бывают же и в голове американки правильные мысли. Впрочем, продолжила Комединти, ваш проект, мисс Гринджер. Та встала, надменно вскинув гриву, мол, я сделала, но вы дерьмо. Зубрилока протянула аж 3 свитка, а потом начала творить что-то несуразное. Столько взмахов и формул юноша еще не видел. В итоге стул, стоявший перед Гермионой, так же как и Малфоя, пророс деревцом. Вот только в этот раз листья вдруг обернулись пламенными лепестками, которые, взлетев в воздух, закружились, опав водяными каплями, которые мигом собрал поднявшийся ветер, обращая их в маленькие ледяные скульптуры. Все это заняло лишь пару секунд, а Гермиона была уже бледнее мела. Поразительно. Я бы не поверила, что вы сделали это сами, не будь ваши родители дантистами. Дорогая, и 50 баллов факультету. Вы потрясающая ведьма. Леди, даже не поблагодарив профессора, горделиво хмыкнула и вернулась за стол, где показательно уткнулась в учебник. Слизеринцы были недовольны такими баллами, но Комединти было все равно. Сам Ланс потрясся волшебством, но ему было не по душе такое поведение. Всегда нужно помнить о чести и манерах. Хотя, Какое право имеет Проныра говорить о манерах? Дальше поочередно вышли Изабель, Патила и Браун, но их волшебство и рядом не лежало с тем, что показала Денджер. Так что Ланс даже и не запомнил, чего они там наколдовали. Но вроде баллов не очень много получили, да и оценки были не из лучших. «Мистер Ланс», — показательно спокойно произнесла профессор. Но юноша знал, что та внутри разве что не молнией мечет. Юноша вежливо поднялся с места, протянул свиток, который только-только закончил, и достал из кармана зажигалку. «Надеюсь, это не будет повторением прошлогоднего, иначе я отправлю вас к директору». Парень только пожал плечами. Он открыл зажигалку особым финтом, а потом коснулся кончиком палочки огня. Ланс, убрав свою алую боевую подругу за пояс, вновь взмахнул зажигалкой. Во второй раз пламя взвелось под потолок, но в этот раз опустилось на пол. Впрочем, оно не опаляло, не оставляло ожогов и подпалин на камне и нисколько не сушило лицо, словно и не было того пламени вовсе. Вдруг столб пламени обернулся девушкой. Она была невысокого роста, примерно по грудь Проныре, может чуть выше. На ней было платье с широкими юбками и свободный верхом. Ланс запрыгнул на профессорский стол и стал пальцами отбивать по его крышке знакомый ритм. Это был бразильский танец, самбо, и девушка мигом погрузилась в него. Юноша уже не замечал аудитории профессора, ему было плевать на них всех. Его занимала лишь она. Парню почему-то казалось, что он уже ее где-то видел. Видел эту, не сказать что красивую леди, скорее милую и симпатичную, но невероятно женственную. Поставь такую в ряд с первыми красотками, и взгляд все равно будет сам искать эту бронзовую кожу, черные, жгучие волосы и ярко-карие глаза. Этот точеный носик, тонкие брови в разлет, высокие, резные скулы и чувственные губы. Взгляд будет скользить по скульптурной фигурке, лаская аккуратные груди, плавные линии бедер и длинные ноги. Нет, она не была красавицей, но в ней было что-то такое, будто магнит тянущий и манящий, заставляющий забываться в грезах. И пусть она была лишь племенем, размытым и нечетким, лишенным цветов, кроме красного и оранжевого, и четких форм, но юноше казалось, что он ее видел. Может, она ему снилась? А да, наверное, это был один из тех снов, в которых Ланс мог надеяться на то, что в его жизни будет кусочек сказки, в которой красавица влюбилась в чудовище. И тут девушка с хлопком исчезла, а Ланс увидел Комединти, стаившую с палочкой наголо. Жаль, а ведь она была так невероятна, эта огненная танцовщица. «Вы зашли слишком далеко, Ланс», — усмехнулась Комединти. «Устроить стриптиз на моем уроке». Это была самба, пожал плечами юноша, и тут же начал расстегивать ремень. «Впрочем, если вы хотите стриптиз, прекратите поясничать. Вы украли идею у мисс Забини, так что ставлю вам П, но снимаю 40 баллов за воровство». «Обычно за воровство меня пытались посадить», — протянул юноша. «Но снятие баллов бесспорно лучше». Больше не сказав ни слова, юноша подманил сумку чарами и вышел вон. Зима была так близко. Пару сигарет спустя, юноша стоял у кабинета Зати, куда уже заходили другие студенты. Первый урок с хмури, а юноша все думал, что сказал бы Флитвик, если бы юноша вот прямо сейчас засветил пламенным зверем в лицо этому фараону. Наверное, проф бы одобрил, но потом сказал бы, что не обессудь, что из школы выгнали. Ланс не был намерен покидать ХОК, пока не получит хотя бы диплом о среднем образовании, то бишь после СОВ, так что пришлось сцепить зубы и сделать шаг вперед. Этот класс нисколько не изменился за прошедшее лето, так что не стоит заострять на нем внимание. Проныра уселся на галерку и показатель положил палочку на стол. Это был безусловный жест от Гриси, но Хмури почему-то не обратил на это внимания. Странно, Зати, сходу рявкнул старик, заставляя всех вздрогнуть. Искусственный глаз в глазнице закружился с еще более безумной скоростью. «Самая важная наука. Вам могут говорить другое, но это все брехня. Ты, да ты с гривой, какое самое главное оружие мага? Палочка», тут же откликнулась Денджер. «Ты только что сдохла, девочка», процедил Хмури. «Главное оружие мага — это бдительность. Только постоянная бдительность. Глаза, мать вашу, вот что самое важное оружие у мага. Забудьте все, чему вас учили, потому что когда вы столкнетесь с каким-нибудь мерзавцем, вы будете помнить только долбанный обезоруживатель». В классе все мочлали, вжавшись в мелкие точки. Ланс же принюхивался к тонкому намеку на оборотку. За 5 дней такое послевкусие уже должно было выветриться. «А вот противник ваш будет помнить и другие проклятия. С разрешения министерства и Дамблдора в ракурсе страховки перед турниром лучших, Я преподам вам основы защиты от непростительных. Но, сэр, их проходит только на 7-м курсе. Как можно было понять, встряла Денджер. Мертвые не разговаривают, девочка, а ты сегодня уже сдохла. Итак, кто мне скажет первое? Ну-ну-ну, может вы, мистер. Тут Хмури открыл список и стал бегать по нему глазами. Мистер Лип, Ланс, в голосе профессора отразилось удивление. Да, это я, встал Проныра. В глазах Хмури все еще плескалось узнавание, но это было какое-то другое узнавание. У вас фамилия Ланс, а должна быть другая? Нет-нет, тут же покачал головой Хмури. Все верно. Итак, мистер Ланс, какое непростительное заклинание вы знаете? Проклятие импотенции, сэр. Такое точно нельзя простить. Несмотря на то, что шутка вроде была не самой ужасной, в классе никто не засмеялся. Народ просто не мог поверить, что Ланс осмелился шутить с грозным глазом. Шуточки, мистер Ланс, сесть. Проныра сел, все еще принюхиваясь и мысленно штурмуя эту задачку. Ты, рыжий, встать. Уизли поднялся, дрожа при этом как девственница, снявшая платье перед гусаром на сеновале. Империя, с заиканием произнес юноша. Верно. Сесть. 5 баллов. Твой папшка в свое время знавал проблем с этим проклятием. Первое непростительное, империя, полное подчинение. Грюм достал из банки одного из 3 тараканов, потом при помощи увеличительных чар раздул его до неслабых размеров, а потом четко произнес, империя. Ни вспышки, ни света, даже легкого ощущения магии не было, только ужасная вонь на миг скрутившая Ланса. Тот мигом узнал запах черной магии. Жук вдруг стал дергать усиками, словно дирижер руками, а потом и вовсе принялся отбивать чечетку. В классе засмеялись. Все. Даже грифы. Ланс ужаснулся и отодвинулся. Ему стало страшно. Юноша, против воли протянулся к шляпе, которая надежно защищала его разум. «Вам смешно», — рявкнул Хмури и народ воткнул. «Откуси себе ногу». Таракан послушно как-то изогнулся, хрустя хитином и действительно отгрыз себе одну из лап. «Полное подчинение». Вот что это, мой личный раб, а наложи я это заклятие на вашего отца, вам будет приятно видеть, как безвольная кукла насилует вашу сестру, режет вашу мать, а потом вскрывает себе брюхо, а ведь это и означает одно слово империя, и знаете, что вас от него сбережет? Постоянная бдительность. Кто-то сглотнул, кто-то позеленел, Ланс вцепился в шляпу. Второе проклятие, кто мне назовет второе проклятие? Робко руку протянул Лангбаттом. «Ты», — спокойно произнес Хмури. «Лангбаттом, да, сын Алисы и Фрэнка, да-да, сэр. Проклятие Крутцатуса, сэр. Все верно», — тихо произнес бывший Аврор и достал 2-го таракана. Того постигла та же участь увлечения, а затем очередной приступ вони и слова. «Сруция». Таракан упал на спинку и начал судорожно то поджимать, то распрямлять лапки, бешено круча усиками. «Боль, самая дикая боль, какую вы только можете себе представить». Вот что будет ждать вас, если вы не будете постоянно бдительны. Грюм отменил заклинание и убрал дрожащего таракана в банку. Лангбаттом был бледен, как и многие другие. Ты, мертвая девочка, назови мне последнее проклятие. Гринджер замотала головой, сглатывая слезы. Назови. Девушка молчала. Что ж, Хмури взял 3-го таракашку и вновь увеличил его. Он положил его на парту Поттера и Гринджер, а потом наставил палочку. Авада Кедавра. Ланс узнал этот запах, а потом и холод, когда с чарами в кабинет на миг заглянула смерть. Никакой прямой защиты. Самое страшное, самое непреклонное. История знает лишь одного человека, который выжил после него. Постоянная бдительность. Вот ваша защита от всех этих проклятий. С этими словами Хмури вдруг достал из кармана своей пальто флягу и отвинтил крышку. Тут же Ланса скрутило, тот мигом узнал амбре от оборотного зелья. Хмури, кривясь, сделал пару глотков, а потом убрал фляги. Герберт вновь ощутил лишь далекое послевкусие, но теперь он знал. Знал, что он должен расплачиваться с этим бывшим фараоном Аластером Хмури. Хотя бы просто потому, что этот человек не был грозным глазом. Урок продолжился, а Геб унесся куда-то глубоко в свои мысли. Один учебный день спустя. Проныра стоял в своей берлоге. Он расстегнул сумку и вытащил оттуда маленькую деревяшку. Взмах палочки, и вот деревяшка вдруг обернулась большущей доской. Парень повесил ее на крюк в стене и внимательно вгляделся. Здесь были какие-то вырезки газет, даты, фотографии, имена, записки, цифры и знаки, символы и снова вырезки. В каждой была воткнута булавка, от которой шла нитка того или иного цвета. Проныра примерился и приложил новый листок. Аластер Хмури. Как, когда, вот что значилось на ней. Юноша закрепил этот листок на свободном месте, а потом, воткнув булавку, пустил новую нитку к переплетению остальных. Тем не менее, все эти нити всех цветов радуги сходились в самом верху схемы. Там, в вышине, красовалась лишь одна фотография. Изображение безумной женщины со всклоченными волосами и гнилыми зубами, вот где сходились все нити. Герберт уселся на пол и стал внимательно вглядываться в доску. «Я уже ближе к тебе», — произнес юноша. На замок опускалась ночь, но парень и не думал спать. Герберт Ланс всегда умел отдавать долги, но также умел их и забирать. Афера столетия была куда как шире, чем вы могли подумать сначала. Глава получилась какой-то черной, так что обещаю в следующих добавить комедии. Помним про печь, хоть и начали топить, но все равно помним. А почему? Постоянная бдительность. Глава 37. 31 сентября 1994 г. Англия, Хогвартс. Герберт стоял в берлоге напротив зеркала. Красивый юноша прикрыл глаза и чуть покачивался на пятках. Секундная стрелка медленно ползла по циферблату, нехотя оставляя позади деление и числа. Мгновение, удар сердца, и вот ударил неслышимый колокол в ушах слизеринца. Настало 31-е, день открытия регистрации. Ланс словно почувствовал, как в холле возникает из воздуха кубок огня, вокруг которого разворачиваются отложенные защитные чары. Нет, ну правда, не думали ли же вы, что после трехгодичной подготовки защиту будут накладывать непосредственно в замке? Нет, скорее всего, это сделали уже давным-давно. А сейчас кубок просто явил себя уже при полном параде и с полным пулом барьеров. Но не беда. Проныра все продолжал раскачиваться. В голове проносились какие-то образы. Лес, бег, ветер, хвост. Юноша все глубже погружался в себя, медленно окутывая сознание тонким саваном волшебства. Его мир дрожал, как сердце влюбленного пацана. То он был готов охватить все сущие и осознать все тайны мироздания, то в мыслях юноши не могло уместиться и самое серое и обыденное воспоминание. Назад, вперед, назад, вперед, с пятки на носок и обратно. Удар сердца, еще, и все изменилось. Проныра открыл глаза. Все вокруг вдруг стало таким большим, но в то же время легко достижимым. Словно кто-то хитро увеличил реальность, но сделал ее простой и понятной. Хочешь забраться на занавески, напряги лапы, расслабляя подушечки, и сделай прыжок. И что, что от тебя до них почти 2 метра? Ты справишься, ведь это даже проще, чем дышать. На улице уже давно ночь, а в зале не горит даже простецкой лучины. Тебе плевать, ты видишь все так же четко, как если бы освещал каждую 5 военным прожектором. А запахи, они больше не спутываются в хитрую паутину. Они словно говорят с тобой, нашептывают. Вот пролитый кофе, когда Проныра пытался одновременно заниматься и поедать свой ленч. Герберт повернулся к зеркалу и потянулся. Там, по ту сторону обычного, совсем не волшебного зеркала, потягивался кот. Он был совсем не породистый, даже довровый, какого можно найти в любом районе, в любой подворотне. Не самых больших размеров и обычной шерсткой. Наверное, она должна была лосниться, но видно, весь лоск вышел. Кот был черным, как сердце проклятого мертвеца, но на шее виднелся белоснежный воротничок, да и подушечки на лапках были белее девственного снега. Проныра немного напрягся и приподнял свой хвост, такой простой и обычный, без кисточки или иного украшения. Да, Геб превратился в дворового кошака, которого, встретив, либо подманишь, обидев пустой рукой, или пришикнешь, дабы прогнать подальше. И тем не менее, парень еще долго катался по полу, гоняя заранее заготовленный клубок ниток. Этот клубок, ранее не вызывавший в Лансе ничего, кроме скуки, теперь казался живой мышкой, а может даже и птичкой, или невероятной игрушкой, давней подругой, дорогим другом и словно ангелом. Так забавно было его гонять одной лапой, а когда тот приближался к морде, то фыркать и отскакивать, словно от огрызнувшегося врага. Наигравшись, Проныра поднялся на ноги, вернее, на 4 лапы. Черный кот, с хитрыми голубыми глазами, легко взлетел на высокий стул, потом пробежался по столу и взял в зубы записку всего с 4 словами. «Герберт Артур Ланс, Хогвартс», значилось там. Кот, держа в пасти белую бумажку, аккуратно прошмыгнул за дверь, задней лапой прикрыв ту поплотнее. Ночной замок предстал перед Пушистым в своем новом, но все еще знакомом великолепии. Разве что теперь так манило взобраться на тот гобелен, или погреметь доспехами, которые вот-вот и пнут тебя своей металлической ногой. Черный кот, игриво покачивая хвостом, вальяжно прогуливался по замку. Он даже чуточку покачивал своей филейной частью, намурлыкивая всем известную песню «Ацуна Мата-Тата». По сути, дворовому коту не хватало только красной гривы, чтобы его можно было смело принять за принца Прайда. Записка в пасти кота уже немного заслюнявилась, но того это мало волновало. Кубок, он же не чиновник-бюрократ, к сохранности документа не придерется. Тут пушистый вдруг замер, чуть пригнулся, встопорщил хвост и приготовился шипеть. Из-за угла, величаво и даже несколько грозно, вышла кошка. Она была уже стара, чуть подслеповата, но, судя по дрожащим ноздрям, обладала потрясающим нюхом. Черный кот расслабился и наклонил мордочку чуть на бок, будто что-то спрашивая. «Мияу, ходят тут всякие», промяукала миссис Норрис и удалилась по своим, несомненно, важным делам. «Мяу, да я ничего такого», вроде как ответил Черныш. Но старая кошка, пребывающая в несомненном авторитете у всех местных хвостатых, уже давно удалилась. Так что кот, немного подождал, отправился дальше. С некоторой опаской он подошел к старым, все еще стервозным лестницам. Те, лишь завидев животное, тут же натужно заскрипели и даже задрожали, всем своим видом являя нетерпение. Черныш знал, что это за нетерпением. Наверняка опять будут пытаться прибить или покалечить. Но сегодня пушистый был, так сказать, во всеоружии. Кот сделал пару шажков назад, а потом вдруг разбежался и прыгнул ласточкой. Он растопырил лапы, словно белка-летяга, сделал пару сальтов в воздухе, а потом мягко приземлился на все четыре лапы. Пушистый фыркнул, покосился на лестнице, а потом, как-то хитро сморщившись, подошел к первой деревянной ступени. Кот нагло приподнял заднюю лапу, а потом, в общем, поступил не самым лучшим образом, оставив за собой скулящую деревяшку, покрытую желтой лужицей. И вновь, намурлыкивая себе под нос веселую мелодию, вальяжный котяра пошел дальше. Он весело прошлепал своими белыми, мягкими лапками по полу, который не доставал своим холодом сквозь густой, чистый мех. Игриво поморщился, играясь своим отражением в пузатой, начищенной урне. Потом прошлепал к закрытым дверям. Кот огляделся, принюхался, а потом, качаясь, словно налокался валерьянки, поднялся на задние лапы. Да, это было тяжело, но пушистый, балансируя с помощью хвоста, все же устоял. Затем, вытянувшись, Черныш оттопырил один коготь и, поморщившись, засунул его в замочную скважину. Это было даже проще, чем при помощи отмычек. Щелкнул замок, и зверек оказался в открытом помещении. Там, в центре, на не самом высоком постаменте стоял кубок огня. Фактически это была простецкая жестяная чаша, на которой плясали призрачные языки пламени. Ничего особенного и без всяких изысков. Даже кубком и не назвать. Но вот перед постаментом развернулось аж шесть линий. Они были яркие, каждая имела свой цвет, собрав здесь почти всю радугу. Кот, опустившись на все четыре конечности, подошел поближе и принюхался. Черной магией не пахло. Оно и правильно, не станут же директора подвергать риску своих студентов. Но наверняка накрутили туда чего-нибудь безобидного, но бьющего по самолюбию. Кот вновь поморщился. Вероятно, эта мордочка должна была явить улыбку. Можно сделать защиту от магла, а можно и от волшебника, можно от животного, а можно и от анимага. Можно даже скрестить это защиты, намудрив Мерлин не разберет чего. Но как можно сделать защиту против того, не знаю чего? Черныш аккуратно коснулся лапкой первой линии, ничего не произошло, совсем. Провожи, как можно сделать защиту от волшебника, полуфея, анимага? Шанс что-то предусмотреть такую комбинацию был настолько мал, что кот даже не задумывался над тем, как можно было бы обмануть защиту. Хотя бы просто потому, что в этом мире не существовало защиту против данного существа. Ее просто не предусмотрели. Кот, победно взмякнув, вскочил на задние лапы и, балансируя хвостом, стал танцевать. Да-да, черный, с белым воротничком и лапками, дворовый котяра, вальсировал, шутливо оставляя за собой волшебные барьеры. Раз-два-три, неслышно звучал ритм вальса, и вот одна черта за хвостом. Раз-два-три, продолжал звучать тот, и еще одна черта была преодолена. Так, кот, прикрыв глаза, держа в зубах заслюнявленную записку, добрался до постамента. Там он прижался всем тельцем к полу, хищно оскалился и взмыл в прыжке. Он юлой прокрутился над чашей, отпуская записку, пребывая в зените своего полета. Та рухнула в древний артефакт, превратившись в маленький пламенный язычок. Кубок огня принял заявку. Выберет ли он теперь наглого пушистого, никто не знает. Зверек, приземлившись по ту сторону барьеров, вальяжно обошел все это великолепие и вернулся к дверям. Чаша немного качалась, кот задел ее хвостом, слава богу, не упала. Черныш, немного почесавшись и потеревшись о ножку скамейки, поспешил покинуть помещение. Выходя, он запер его при помощи все того же когтя, а потом отправился к этажу, с которого можно было незаметно попасть в подземелье. Вы, наверное, спросите, зачем анимаг так спорил, не зная, выберет ли его кубок. Что ж, скучные вы люди. Какой смысл в победе и его праздновании, если ты даже не рисковал? О, нет, этот почти человек в шкуре кота никогда бы не опустился до такого. Кот, бредущий по замку, уважал риск. Он и в этот раз поставил на даже не козырную карту все, что мог поставить, свое слово. А надо ли больше? Пожалуй, каждый имеет свои ответы на подобные вопросы, и порой ответ одного мало интересует другого. Зверек шлепал своими лапками по полу, все еще мурлыча и порой даже урча. Настроение было прекрасное, а мир таким чудесным. Вот бы еще мышку где-то словить, и было бы совсем чудесно. Внезапно четвероногий почуял приятный запах жасмина и легкий оттенок фиалок. Вскоре из-за гобелена, закрывающего потайную лестницу, повеяло теплом. Буквально на инстинктах, животное подошло поближе, а потом увидело двуногих. Эти двуногие были, судя по всему, женского пола. Собственно, в этом было трудно ошибиться. Но, святые производители китикета, от них так веяло теплом. Кот, уже даже не сопротивляясь, подошел к той двуногой, от которой пахло жасмином. Он, зажмурившись, замурчал и стал тереться о такие теплые и нежные ноги. Так тепло. Смотри, Элис, какая лапочка, произнесла леди с высокой, упругой грудью и русоватыми волосами. Она подняла трущегося о ее ноги кота и потерлась носом о мордочку животного. Тот заурчал и лизнул девушку в нос. Леди захихикала. «Такой хорошенький», протянула вторая, не менее приятная леди. Протянув руку, та погладила зверька, отчего тот заурчал еще сильнее. «Откуда ты здесь такой, а?» улыбнулась та, от которой пахло жасмином. Та, у которой было так приятно лежать на мягкой груди. «Мяу-мяу-мяу, я мимо проходил, но вы гладьте дальше». «Ой, он мяукает», засмеялась фиалковая. «Ну, конечно, они, он мяукает, он же кот», фыркнула вторая, вновь зарываясь лицом в мягкий мех. «А вот миссис Норрис не мяукает, и остальные коты студентов тоже, потому что они волшебные, а этот нет», а девушка оказалась умной. Кот напряг свою память и вспомнил, что та училась на 7-м курсе воронов. «Неудивительно, не волшебный кот, как же ты сюда попал?» «Мяу-мяу-мяу, на поезде приехал, и почему не гладим?» словно отвечает. Засмеялась жасминовая. «Слушай, а он не блохастый?» «Мявк, я себя регулярно вылизываю». «Мяу-мяу-мяу, то есть умываюсь». «Мне кажется, ты его обидела», продолжала смеяться жасминовая, глядя на шипящего кота, который, не выпустив когти, бил лапкой по руке подруги. «Ну прости меня», мило сощурилась фиалковая, ловко дотянувшись своими нежными пальчиками до шерстки животного. «Уррр, ладно, живи». Кот, прикрыв глаза, вальяжно распластался в объятиях леди и стал тереться мордой. «Ой», вдруг вскрикнула жасминовая. «Мияявк, руки, руки убери, это тебе не погремушка». «Слушай, он не кастрированный», удивилась леди, придерживая кота, который теперь как-то странно поглядывал на эту маглорожденную. «Так, может, к врачу отнесем, когда в Хаксмит пойдем?» «Мяу-мяу-мяу, предательницы, а ну отпустите». Пушистый попробовал вывернуться из объятий, но его крепко держали. Царапаться как-то не хотелось, не в правила котов-джентльменов, царапать самок, пусть и двуногих. А, видит создатели сухого корма, этот дворовый черныш был самым котовым джентльменом из всех котовых джентльменов. «А зачем идти, я вот заклинание одно знаю, мрявк, живодеры, демоны, я буду кусаться». Кот стал совсем активно вырываться, как-то комично мявкая и стуча лапками по рукам жасминовой. Девушки сперва рассмеялись, а потом стали гладить зверька и тискать того до синих звездочек в глазах. «Мы пошутили, пошутили», хихикали они, щурясь от умиления. «Мурр, а я обиделся», надулся кот. Пушистый, нахмурившись, отвернул мордочку и даже попытался цапнуть клыками за пальчики фиалковой. Правда, это было понарошку, потому что захоти звери, леди бы не успела одернуть руку. «Ну не дуйся, протянула обладательница жасминового запаха и почесала шею коту. «Мяу-мяу, ну, я подумаю. Слушай, а давай его с нами возьмем?» – зашептала фиалковая. «Точно, не дело его на холоде оставлять. Мур, и куда меня берут? Тебе понравится пушистик, пойдем». И они пошли, вернее, шли леди, а кот, покачивая хвостом, покоился в нежных и таких теплых объятиях. Две леди миновали несколько тайных, мало кому известных коридоров, прошлись по лестницам, скрытым от глаз обычных смертных, и, наконец, оказались посреди третьего этажа. Впрочем, коты все это мало волновало. Он, зажмурившись, урчал, когда его мерно поглаживали и почесывали. Порой пушистый пытался шлепнуть кого-нибудь лапкой, но это скорее от вдруг взыгравшей игривости, нежели из-за каких-то иных причин. Девушки остановились перед картиной, на которой была изображена строгая старушка. Тут коту стоило бы заметить, что картина была не живой, то есть обычной, магловской. «Какой у нас сегодня пароль?» – спросила жасминовая. Пушистый навострил уши. Он уже даже догадался, в чем дело, и теперь всеми своими кошачьими силами пытался не спалиться перед двуногими. «Крякающий селезень», – со вздохом произнесла фиалковая. Картина со скрипом отъехала. Кот, по вздоху, понял, что пароли не только у слизней бывают бредовыми. Впрочем, перед котом открылось весьма заманчивое зрелище – шкафчики. Такие вы можете встретить в любом аквапарке или в тренажерном зале. Алюминиевые, с нехитрыми замочками, они напомнили Лансу о простой жизни. Между рядами шкафчиков стояли столь же обычные скамейки, которые, опять же, вы встретите в любом подобном месте. Девушки прошли сквозь проем, а та, что несла черныша, надавила на какой-то камень и портрет закрылся. «Посиди тут, пушистик», — сказала жасминовая, положив кота на скамейку. Кот поджал лапки, удобно устроился и во все глаза уставился на открывшееся ему зрелище. Леди, о чем-то беззаботно щебеча и веселясь, стали раздеваться. Они неторопливо стягивали блузки, оголяя нежную, атласную кожу. Спокойно снимали юбки, заставляя кота водить глазами по стройным, манящим ножкам. Стягивали чулки, да так медленно и непристойно, что шерсть зверька встопорщилась, а хвост нервно задергался. Когда же пришел черед нижнего белья, то четвероногий был немного разочарован, что леди тут же завернулись в белые, махровые полотенца. Он успел лишь мельком насладиться зрелищем открытых, высоких, упругих грудей жасминовой. А когда взгляд скользнул на фиалковую, то та уже облачилась в свою тогу. «Пойдем». С этими словами жасминовая подняла урчащего кота на руки и понесла к маленькому коридорчику. Тот вскоре вывел троицу в... Сперва юноша подумал, что он вновь опробовал выращенные собой же галлюциногенные грибы, но потом просто размяк и куда-то вылетел. Среди маленьких бассейнов, больше похожих на ограниченные ванны, среди душевых, низких столиков с запотевшими зеркалами, среди белого мрамора и пара, стояла, лежала, сидела и плескалась около 30, если не больше, леди. И все бы ничего, но вокруг была пена, смех и какие-то сплетни, а помимо этого... Каждая леди была абсолютно ногой. А да, это была одна из пенных вечеринок, о которых среди мужской половины замка ходили легенды. Каждый студент, носящий брюки, а не юбку, мечтал попасть на этот праздник души и тела. Но пока еще не удавалось никому, хотя бы просто потому, что прекрасные леди свято хранили тайну месторасположения их общей душевой. Но теперь один из мечтателей знал, где находится лестница к небесам. Дьявол, он мог бы разбогатеть на этой информации, но... «Смотрите, кого я принесла!» — крикнула жасминовая, которая скинула с себя полотенце. Девушка так подняла кота, что тот подумал, будто они стоят на скале Прайда и зверька демонстрирует всем жителям саванны. «Ой, какая милашка!» — кричали одни. «Где нашли этого ангела?» — вторили другие. «Скорее чертенка!» — смеялись третьи. И тут зверька стали тискать мокрые, пенные леди, буквально пуская его по кругу нежных рук, прижимая к молодым грудям. Кот все мурлыкал и урчал, светясь, словно рождественская гирлянда. Здесь было столько запахов и тепла, что зверек просто потерялся среди калейдоскопа маленького, человека кошачьего счастья. Наконец одна из леди положила кота себе на ножки и уселась на бадью, принявшись почесывать урчащее, хвостатое создание. «Ур-р-р-р, я в раю и не хочу отсюда уходить. Да не выберет кубок твоего Закири», рассмеялась одна из леди, намыливающая свои длинные, черные волосы. Кот вроде, как и помнил ее, а вроде как и нет. Можно было напрячься и уточнить в недрах памяти, но напрягаться не хотелось. А вдруг выберет, стояла на своем вторая леди. Каким-то звериным чутьем, кот понял, что эта леди уже свежа и ее цветок давно отдан другому. Пушистый даже скорчил какую-то мордашку. Он не знал, что звери могут определять такие. Только то, что он хорош в постели, еще не делает Зака чемпионом. Еще как делает. Хором захихикали три девицы, играющие со пеной. Дурочки, рассмеялись некоторые леди. Этот легкий, девичий смех, эхом пляшущий на запотевшем мраморе, заставлял кота все увереннее тормошить хвостом и утробно урчать. «А кто, по-вашему, станет нашим чемпионом?» — задала вопрос Жасминовая, которая в данный момент, зачем-то закрутив полотенцем волосы, лежала в бассейне, водя мылом по прекрасным ручкам. «Эриксон, Дидгари, Майлз, Виверн, Турпин». После того, как почти каждая леди назвала имя того, кому отдавала свои личные предпочтения, душевая вновь грохнула веселым смехом. Кот продолжал урчать, нежись от поглаживания и наслаждаясь зрелищем. «Ну, если быть объективной, — протянула леди с Вороньего факультета, — то будь Поттер совершеннолетним, выбрали бы его. А так, думаешь, не выберут?» — спросила одна леди, изогнувшаяся словно кошка и что-то там делающая со своими ногами. Кот старался не смотреть в сторону этой чертовки, так как сомневался, что удержится в своей четвероногой форме. «Поттер слишком скучный, чтобы попробовать обмануть директоров», — пожала плечами леди. «Ой, вот вечно ты на зеленоглазика рычишь», — отмахнулась одна из прелестных девушек, видом которых наслаждался Пушистый. «То, что у Поттера прекрасные глаза и огромное состояние, еще не делает его идеалом». «Наивная», — фыркнула одна из дам, которая, что удивительно, принадлежала факультету змей. «Так что», — продолжала Ворона, впрочем, это была прекраснейшая из этих птиц, — «скорее всего выберут Дидгари». «Да, наверное, ты права, он лучший». Все соглашались с данной кандидатурой. Как ни погляди, а Седрик действительно был лучшим в своей весовой категории. Отличник, спортсмен, красавец, добряк и из хорошей семьи. Так что среди совершеннолетних в замке у него было особых конкурентов на пост чемпиона Хогвартса. «А мне кажется, выберут Герберта», — улыбнулась та девушка, что держала кота на коленках. «Му-у-у-у-у-у, ты мой ангел», — замурлыкал хвостатый и стал активнее тереться о плоский, но мягкий животик леди. «Он несовершеннолетний», — сказала одна из девушек. И тут же все, разве что не хором, как-то томно и грустно вздохнули. «Если подумать», — протянулся прекрасная Ворона, — «то его это вряд ли остановит». «Думаешь, он лучше Седрика?» — хмыкнула какая-то китаянка. Кот ее тоже вроде как знал, но, опять же, надо было копаться в той, другой своей памяти. Той, которая принадлежала двуногому, а для этого надо было слишком сильно напрягаться. «Ой, отстань ты со своим Седриком», — отмахнулась Жасминовая. «Герберт, он такой, такой, такой пират», — подсказала другая леди, чьи груди были столь идеальными, что кот, опять же, опасался на них смотреть. «Именно», — улыбнулась та, что привела четверного в эти райские пущи. «Так и хочется, чтобы он явился ночью и взял тебя на абордаж». Девушки помолчали, каждая задумавшись о чем-то своем. «Мию, а я такой, я могу». «Жаль, что ему только 15, грустно вздохнула теперь уже выпрямившаяся чертовка. «Да даже будь он нам ровесником, все равно бы никому ничего не светило». «Это еще почему?» «Да, почему?» — Ворона оглядела остальных леди и даже закатила глаза. «Вы слышали, чтобы Ланс хоть с кем-то переспал или просто встречался? Может, она никому не рассказывает?» Тут девушка, сказавшая эти слова, смутилась, так как все остальные в душевой мигом рассмеялись. «Вот ты сама, промолчала бы». «Нет», — тут же улыбнулась девушка, пряча покрасневшие щечки. «И ни одна другая не смогла бы», — кивнула леди факультета Рейвенкла. «Так ведь он из младших, еще не доросли». Тут фыркнула та, что со змеиным гербом на мантии, оставленной в шкафчике. «Нотты Гринграсс, Малфой и Паркинсон, МакДугалл и Тиренсон, Браун и Скетч, Ли и Гунивер, Мелли и Грин-младший, и...» «Продолжать или хватит?» «Хватит», — резко ответила леди и отвернулась. Видимо, обиделась, вот только на что, кот так и не понял. «Если уж даже Малфой и Тиренсон смогли, то чего наш пират то тянет? У каждого свои тараканы», — пожала резными плечиками местная умница. Леди засмеялись, кот шутки не понял, но видно, это был какой-то особый, женский юмор, недоступный мужскому сознанию. «Девушки, так ведь у нас бал же будет», — встрепенулась одна из цветков в этой небесной оранжерее. «И что, как что, так ведь туда с парнем надо идти, и ты думаешь, и я думаю, что это отличный способ по соблазнению всем известного пирата. Как-то опасно, по-звериному, хищно улыбнулась эта леди. Пушистый аж поежился и плотнее прижался к обнявшей его девушке. Тогда, предлагаю объявить соревнование, точно так же усмехнулась змея. Кто затащит Ланса на бал, а потом и в постель, та. Ланс уже сам по себе приз, улыбнулась Жасминовая. Но моя мама выпускает новую коллекцию духов, и если кто справится, то я достану той эксклюзивный флакончик. Судя по лицам леди, на кого-то была объявлена охота, и этот кто-то вдруг слетел с небес, попав в ад, где несколько десятков суккуб пытаются покуситься на него. А доказательства, пары фото будет достаточно, мечтательно протянула одна из нимф, извращенка. Хором грохнули девушки и засмеялись. Пушистый, поняв, что пора делать ноги, неохотно соскользнул с коленок леди и затрусил к выходу. Оставляя за спиной рассадник опасных, плотоядных цветов, он обернулся и мявкнул. Мяу-у-у-у-р, что означало «женщины, страшные существа». После черныш гордо, но с некоторым сожалением, удалился из этого обманчивого рая. Один беспокойный, но приятный сон спустя. Было неудивительно, что на утро 31 числа Лансу пришлось идти в душ и застирывать свои труселя. Дьявол, он не был столь хладнокровен, чтобы без последствий пережить тот памятный вечер. Впрочем, повесив их сушиться, Геб достал другую пару и, облачившись в привычную одежду, пошел на занятия. Сегодня первой парой стояло зельеварение, а Ланс, пропустив завтрак, был не в самом хорошем расположении духа, да и вчерашние новости не добавляли позитива. Нет, Гебу, конечно, льстило такое пари, но трезвый ум мигом оценил количество проблем, какие оно принесет на своих весьма заманчивых крыльях. Конечно, юноша был не прочь стать призом для любой из тех леди, но, опять же, 20 минут удовольствия, может даже чуть больше, и может и не раз и не два, не стоят того количества головняка, сколько это за собой потянет. Нет, Герберт Артур Ланс испытывал решительный временный цейтнот и не собирался растрачивать песчинки в часах впустую. Может быть потом, когда будут сделаны все дела. Впрочем, юноша также не собирался никому рассказывать о местоположении общей женской душевой. Во-первых, это была его личная удача, а личной удачей нельзя разбрасываться, иначе можно обидеть чувствительную фортуну. А во-вторых, это было бы несколько по-ребячески и чуточку по-свински. А Геб уже не считал себя ребенком, ну а свиньей он не был никогда. Котом, да, свиньей, нет. Ланс спустился в гостиную, где уже собрался весь факультет. Хотя в этот раз юноше не пришлось выслушивать ничьи дифирамбы. Лишь ступил брюнет на ворсистый ковер, как зазвенел школьный звонок, оповещающий о том, что надо бы выдвигаться к аудиториям. Так что, влившись в поток, Геб, насвистывая любимый мотивчик и вертя зажигалку в палках, шел к классу зелий. В жизни в подземельях были свои плюсы, один из которых в том, что от гостиной до класса с котлами было меньше минуты хода. Собственно, на этом-то плюсы и заканчивались. Право же, уж не считаете ли вы жизнь в одной комнате с Малфой, Крибом, Ноттом и Гейлом за плюс? Порой от разговоров этих ребят Ланса начинало нехило мутить, хотя теперь он знал, что Малфой и Нотт не просто байки травит, но имеют реальную подоплеку. Нотт-то еще ладно, но Малфой, нет, мир окончательно сошел с ума, если слабозадый оказался вовсе не слабозадым. Даже странно как-то, но, как говорил мастер Оливандер, в магии чудес куда больше, чем можно себе представить. Тут подтянулись грифы и к Лансу поспешили его приятельницы. МакДугалл, открытая и соблазнительная одежда которой теперь не вызывала у Геба удивления. Браун, чья осведомленность в половой жизни была полностью оправдана. И Патил, которая с завистью поглядывала на подруг. Надо же, а юноша думал, что такому обычно завидуют только парни. Нет, определенно, люди, странные существа. Как прошла ночь? Спросила Лаванда, приветственно чмокая приятеля в щеку. Парень уже собирался было отколоть гусарскую шутку, но вовремя решил, что это будет не к месту. Как и всегда, притворно вздохнул юноша, вызывая у леди усмешки. «Одиноко, холодно и голодно». «Голодно», — хихикнула Изабель. «Ага», — кивнул слизеринец. «Я ж как хомяк, если чего поточить не имею, грустный и сразу. Боюсь, если бы ты еще и запасы делал», — толкнула его локтем Парвати, «то школа жила бы впроголодь. Вот и приходится мне страдать», — вновь вздохнул Геб. «А как там твоя Дафна?» — протянула Браун, стреляя глазками. «Во-первых, она Нотта. А во-вторых, что с ней должно случиться? Нотта так Нотта, пожала плечиками девушка. «Я про спор ваш. Все еще думаешь победить? Кто знает. Просто сегодня до завтра Дипгари кинул свое имя в кубок», пояснила индийская волшебница. Ланс обвел глазами своих приятельниц и по-пиратски оскалился. «Думаете, у меня против него нет и шанса? Дипгари совершеннолетний». Тут Геб наклонился, все еще по-пиратски улыбаясь, а потом насмешливо прошептал. «Дипгари совершеннолетний, а я – само совершенство». Тут двери кабинета открылись и народ двинулся внутрь. Конечно, Проныра само иронизировал, но его уже все достали со своим Седриком. «Как можно уважать человека, который даже не знает, где находится Черное море? Это уже граничит с каким-то глупым и не самым смешным юмором». В классе юноша нехотя плюхнулся за стол, на котором уже стоял черный котел. «Сегодня были парные занятия и придется опять варить в паре с Гринграсс. В общем, не самое удачное сочетание, явно не прибавляющее утру хоть какой-то радужности. Рецепт на доске, за провал назначу отработки». Вот все, что сказал Снейп. Сальноволосый уселся за свой стол и погрузился в чтение какого-то талмуда. Ланс посмотрел на доску, а потом поспешил одеть свой респиратор. Сегодняшние ингредиенты просто поражали своей отвратительностью. Собственно, так было всегда. Проныра даже не особо понимал, как можно пить отвары, в которых есть помет единорога. Нет, ну ладно, волосы с хвоста единорога, но помет, это уже было просто что-то с чем-то. А наблюдать, как студенты увлеченно зачерпывают эту пахучую жижицу и отправляют ее в воду и, прикусив язык от усердия, помешивая ложкой. «Респиратор, вот единственное спасение. Готов к поражению?» – прошипела Дафна, кидая в зелье какую-то гадость. «Да», – серьезно кивнул Ланс, поджигая горелку. «Уже запасся антибиотиками. Было видно, что Гринграсс не знает, что это такое, но спросить не позволяет гордость». Лансу объяснять не позволяла лень, да и ни к чему это было. Проныра покопался в своих карманах, но беруши так и не нашел. Геб как никогда был близок к провалу, но тем не менее он не стал отчаиваться. Один урок с ядовитой змеей под боком, что ж, пусть будет так. Впрочем, даже если ты станешь чемпионом, боюсь, тебя убьют уже в первом раунде. «Правда, зеленая травка, ты боишься за меня?» — хмыкнул юноша. Красавица повернулась и гневно сверкнула глазами. Ланс только пожал плечами. Если честно, ему было все равно. Гринграсс смогла хоть самыми последними словами его покрыть, но вряд ли юношу бы это задело. Порой так бывает, что тебе просто плевать, что говорит определенный человек. Хотя, бывают даже такие, которым плевать, что говорит человечество. Что забавно, спустя века, это самое человечество никак не может забыть тех, кому было на него плевать. Порой даже гениями обзывает. «Деревенщина», – процедила Бланди. «Я в городе родился», – пожал плечами парень, помешивая нежно-лиловое варево. «Кстати, Дафна, вот скажи мне честно, как тебе с Ноктом-то? У него ж, ну, это самое, размером S». Тут парень показал указательным и большим пальцем отрезок, чуть больше чем, в общем, очень маленький отрезок. Леди от такой фразы аж задохнулась и вся побледнела. Она резко отвернулась к котлу, шипя себе под нос такие ругательства, которых, если честно, Ланс никогда не знал и не слышал. Жаль, под рукой не было блокнотика, обязательно бы записал. Вот только Проныра так и не понял, как червяк может быть импотентом. У этого червяка вроде вообще нет того, к чему относится эта болезнь. Но все равно звучало жарко и трехэтажно. Проныра, будучи все же джентльменом, позволил леди капитулировать и не стал добивать ее всякими пошлыми предположениями. Гринграсс же все занятия лишь отцеживала редкие обзывательства и ругательства, на которые Ланс не обращал ни малейшего внимания. Хотя, если быть откровенным, то юношу действительно интересовал заданный вопрос, хотя бы просто с мужской точки зрения и научного интереса. Впрочем, ответ, видно, не знала сама Гринграсс, или знала, но это уже совсем пошлости какие-то пошли. Юноша покачал головой, встряхнулся и пришел к выводу, что это все последствия вчерашнего представления в ванной. Нет, однозначно на молодой мужской организм и на молодые мужские мозги, те, которые ниже пряжки, такой фортель сказывается очень положительно, но не очень конструктивно. Так что если Ланс и наведается туда еще раз, то после примет холодный душ. Очень холодный душ. Очень долгий, очень холодный, очень душ. Если так можно выразиться, конечно. В общем, две пары пролетели как-то быстро, и в итоге Гринграсс и Ланс сдали вполне себе приемлемое зелье. Геб даже не вникал в сути названия, резонно полагая, что никогда даже не притронется к котлу и поварешке. Хотя бы просто потому, что не всегда под рукой окажется респиратор, а без него заниматься варкой весьма опасно. Отзвенел звонок, и студенты высыпали в коридор. Там они перегруппировались и все дружно отправились на выход из замка, где уже собралась нехилая толпа. Да чего там, все студенты школы и все профессора вышли из Хага, дабы встретить гостей. Проныр отошел чуть в сторону от основной массы, забрался на камень, оставленный здесь ледниковым периодом, и, щелкнув зажигалкой, задымил. Стало сразу как-то лучше, но с другой стороны, несколько медленнее. Словно кто-то в голове волшебника щелкнул переключателем. Во всяком случае, в таком состоянии, закрыв глаза, юноша не ощущал тесноты в штанах и не видел образа десятка голых леди. Привычно надвинув шляпу на глаза и поправив закатанные рукава мантии и рубашки, Ланс подогнул колено и, удобно устроив на нем руку, с зажатой сигаретой, стал ждать. Ждали и остальные. Кто-то обсуждал иностранных студентов, кто-то, что закономерно, студенток. Маргиналы строили планы по укреплению международного сотрудничества при помощи обмена алкогольной и другой продукцией. Профессора неслышно шептались, обсуждая что-то свое, сугубо профессорское. Тут, в небе, за темнеющими, сероватыми, тяжелыми облаками показалась точка. Она все приближалась, пока юноша, разглядев ее, чуть не свалился с камня. Это была огромная карета, запряженная пегасами. И когда Ланс говорил «огромная», то имел в виду невероятно, сюрреалистично, непотребно объемная карета. Дьявол, в ней мог уместиться целый кавалерийский полк со всеми своими приписными шлюхами. Карета стала спускаться, опасно пикируя у лужайки. Вперед вышел Хагрид, который, вытянувшись в полный рост, замахал руками, указывая к зоне полета. 12 прекрасных, белоснежных пегасов притормозили, а потом, взмахнув метровыми крыльями, загоревали по траве. Из кареты кто-то выходил, кто большой, а потом и кто-то слишком прекрасный, чтобы быть обычным человеком, но Ланс не смотрел в сторону исполинских дверей. Он лишь смотрел на пегасов, а те уставились на мальчика. Я уже описывал для вас фистралов и их реакцию на Геба, и его реакцию на них. Так вот, пегасы были полной им противоположностью. Парень, лишь при одном взгляде на этих мощных, белых лошадей, покрытых бугрящимися мышцами, был уверен в том, что видит самое свободное и самое прекрасное создание на свете. Такое, которое в силах и вправе, свободно скакать по облакам, обгоняя ветер и птиц. Но в то же время, столь негорделивое и простое, что позволяло себя упрячь и было не против прокатить кого-нибудь по радужному мосту. Пегасы словно источали собой саму жизнь, такую, какой она есть. Простую и незатейливую, легкую и безмятежную, ту, которая была неведома фистралам и тварям, живущим в темной части леса. Ланс уже хотел встать и поздороваться с пегасами, но их под устцы увел Хагрид. Что ж, у юноши еще будет шанс.